На этот раз я отнесся к происшествию безучастно. Меня больше интересовало, почему я получил сигнал этой женщины. Оставшись в одиночестве, я медленно перемещался мимо других спусков, которые казались мне смутно знакомыми. Я понял, что в различные периоды далекого прошлого проходил по каждому из них. Был частью тех систем представлений, к которым они вели. Однако повторные посещения тех мест, в которых я уже жил, и некоторые, судя по всему, давно перерос, казались мне бессмысленными. Я ощущал потребность в помощи, но не обратился за советом ни к одному из своих материальных друзей, философов и психиатров. Вместо этого, спустя несколько недель, я сделал именно то, что они, несомненно, порекомендовали бы. После трех циклов сна, то есть примерно через 4,5 часа, я проснулся отдохнувшим, расслабленным и очень бодрым. Было 3 часа утра. Переключение, выход из фазы и настройка на сигнал одного из моих старых друзей-разумников прошли на удивление гладко. Легкие вибрации, и я уже на месте. Выяснилось, однако, что не все так просто. Где-то в глубине территории систем представлений меня настиг сильный и требовательный сигнал. Я попытался сопротивляться, но, к моему собственному изумлению, какая-то часть меня оказывалась сильнее. Сориентировавшись, я обнаружил, что лежу на кровати в углу незнакомой комнатушки. Я поднялся, сел, а затем встал с постели. Похоже, у меня появилось материальное тело, либо довольно неплохое его подобие. Оно выглядело вполне обычным. Напротив была закрытая дверь, а за ней раздавался какой-то гул. Я открыл дверь и выглянул наружу. Сразу за дверью было темно, а вдалеке виднелось яркое освещение. Гул исходил оттуда. Он складывался из множества человеческих голосов. Они не напевали, а просто монотонно и складно гудели. Кто-то коснулся моей руки, и я обернулся. Рядом стояла женщина. Красивая, неопределенного возраста. Очень знакомая. Ее лицо и глаза лучились от радости. «Я ждала тебя. Я знала, что ты появишься, когда мы соберемся как одно целое. Проходи». Она провела меня сквозь темноту к освещенному месту, затем отступила назад. Гудение постепенно стихло. На границе света и темноты виднелись лица, сотни лиц, и все они были обращены ко мне. Они чего-то ждали. Меня переполнило излучение, которое я называю любовью. Я замер на месте, не понимая, что происходит, чего от меня ждут. Потом на поверхность поднялась какая-то иная частица меня, и я облегченно расслабился. Другая сторона меня начала говорить. Я даже не подозревал, что нас так много. Это один из редких случаев, когда мы собираемся как одно целое. Как все мы уже знаем, нам позволяет собраться определенная система представлений. А это значит, что мы где-то на внешнем краю территории систем представлений. Таким образом, у нас уже есть кое-какие истины. Например, то, что мы здесь и способны быть здесь. То, что для существования не обязательно иметь материальное тело. Одной этой истины было достаточно, чтобы мы освободились от ограничений и условий, с которыми сталкивались во время своей жизни на Земле. Хотя у каждого из нас еще остались те или иные представления. Мы сможем отбросить их по собственной воле. Сейчас мы пробуждаемся от сна. Не менее важной истиной является то, что позволило нам собраться. Мы не только материальное тело. Более того, мы в состоянии освободиться от всех без исключения представлений, вызванных жизнью на Земле. Мысль о такой свободе вызывает восторг, потому что она значит, что теперь перед нами нет никаких границ. Эта истина в сочетании с отсутствием страха означает беспредельные возможности. Есть еще одна истина. Моя роль во всем этом. Я не лидер. Лидерство в обычном смысле нам уже не нужно. Вполне возможно, что и раньше, и сейчас я исполнял обязанности вербовщика. Но мне самому кажется, что меня лучше назвать разведчиком, сборщиком сведений, первопроходцем. Именно этим я занимался всегда, на протяжении тысяч земных лет, в течение сотен жизней. Я думаю, что теперь мы наконец-то приближаемся к точке созревания. Наша следующая встреча будет означать начало перехода к чему-то совершенно новому. Но самой величайшей истиной, общей для нас всех, является любовь. Я там, то я, которое есть у каждого из нас и хранит знания обо всех предшествующих жизнях, потянулась вверх. Я оторвался от пола и медленно проплыл над целым океаном обращенных ко мне лиц. Откуда-то снизу из этого многообразия возникла рука, крепко обхватившая мою ладонь. Этот человек тоже начал взлетать вслед за мной. Сплетая руки, мы поднимались друг за другом. Цепочка превращалась в медленно раскручивающуюся спираль, которая уходила все выше и выше. Я опустил голову и увидел широкую улыбку человека, который держал меня за руку. Он мне подмигнул. Кто это? Агню? Лу? Родни? Шон? Нет. Кое-кто другой. Мой давний приятель. Друг самых первых внетелесных переживаний, которого я называл ББ. Я должен был догадаться, я обязан был вспомнить ББ, который пришел со мной с родины. ББ, вместе с которым мы в незапамятные времена отправились на экскурсию. Это мог быть только он. Фазовый переход завершился. Радостные лица исчезли. Вместе с ними ушло ощущение руки ББ в моей ладони. Оглянувшись, я убедился, что его уже нет рядом. Возвращение в материальное тело прошло нормально.